Часть 20. Запросто. Hands Down. Песня американской рок-группы Dashboard Confessional. Мы с Генри возвращаемся в Шарлотт в 4 утра и за всю дорогу не говорим друг другу ни слова. Через 5 часов невпечатляющего сна кто-то стучится в мою дверь. Я долго размышляю, открывать ли, но все-таки сдаюсь. Как я и думала, это Генри. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю с вызовом. «Самолет же только завтра». «Мы с тобой нахрен отсюда сваливаем», — говорит он. «Одевайся в купальник или что-нибудь спортивное». «И в чем подвох?» — подозрительно интересуюсь я. «После вчерашнего разноса от Прии я понятия не имею, чего ожидать». «Это твой выходной», — сообщает мне Генри. «Съемочная группа уехала в другой город». «Джон это одобрил?» «Не могу не спросить я». «В пекло Джона», — отвечает Генри. «Я для него за годы сделал больше, чем достаточно. Я уже давно это спланировал, и Шарлотта все одобрила несколько недель назад. Пошли». Я все смотрю на него, вспоминая каждое его предательство. Он замечает, что я мешкаю. «И это не уловка, Жак», — наконец говорит он. «Выбирай, будешь весь день сидеть в номере или отправишься в менее замкнутое пространство». «Поверить не могу, что мы дошли до такого». «Ну, все-таки отвечаю я, дошли же. Дай мне 15 минут и не смей меня обманывать». Он кивает. Я захлопываю дверь у него перед носом и иду одеваться. Мне отчаянно хочется надеть что-нибудь небрежное, что-нибудь, что позволило бы мне как можно сильнее отдалиться от девчонки, которой я была последние несколько недель, но, увы, учитывая ограничения на багаж... Возможности взять с собой что-нибудь хоть немного непривлекательное у меня не было. Я решаю не краситься, собираю волосы в скучный хвост, надеваю шляпу и солнечные очки из спонсорских подарков с начала шоу. Когда я спускаюсь, Генри ждет меня в лобби и ничего не говорит, только достает телефон и вызывает такси. Я вспоминаю прошлую ночь, его пальцы, выскальзывающие из моих, и несбывшиеся обещания – потупленный взгляд, с которым он выслушивал разнос от Прии. Я не знаю, чего от него хочу, чтобы он прекратил быть таким трусом, чтобы продолжал прятаться за ледяной маской. Неважно. Сегодня новый день моей жизни, и на эти сутки я свободна от единственной. Я согласна и на это. Национальный центр рафтинга находится в 20 минутах от нашего отеля, в небольшой роще рядом с шоссе. Парковка почти полная, несмотря на раннее время и будний день. Генри покупает билеты, предположительно, своей рабочей кредиткой от единственной. Он передает мне мой браслет и спрашивает. «С чего хочешь начать?» Я рассматриваю все варианты. Канатная дорога, рафтинг, веревочный городок, каяк. Наконец, я указываю на описание в брошюре, которую хватило на стойке регистрации. «Скалолазанье», — говорю я, — «без троса, над бассейном». «Агрессивно», — нейтрально отмечает он, и я не могу сдержать улыбки. Генри упомянул по пути, что обычно участникам полагается свободный день перед съемками в родных городах, но раз я была первой, мне выпал день после. В прошлом сезоне, по его словам, они с Маркусом ходили смотреть, как играют капс. «Ну и денек, наверное, выдался», — сказал я в ответ. Генри только пожал плечами, сидя на заднем сиденье такси. «У нас с Маркусом было много общего. Не знаю, это было сложно». Я привалилась к окну. «Ага, я не могу сдержать переполняющее меня счастье. Я всего лишь одно лицо в толпе незнакомцев на воздухе, пронизанном запахом цветов и хлорки и жизни. Я могу быть кем угодно, даже Жак Мэтис. Я помню ее». Она дорога моему сердцу. Скалодром нависает над углом прямо над бассейном, и чем выше ты поднимаешься, тем более отвесной делается стена. Чувствую себя слабой, когда начинаю с первой стены, третьей по сложности, а мое тело работает не совсем так, как мне помнится. Ноги и руки плохо меня слушаются. Я забираюсь где-то на 2/3, а потом... Падаю и погружаюсь в бассейн, плыву к лестнице и выбираюсь из воды, возвращаюсь в очередь, как мазохистка. Собираюсь всем телом, всем духом и устремляюсь к единственной цели. Я поднимусь на эту третью по сложности стену любой ценой. Добираюсь до вершины и перехожу к следующей стене. Покоряю ее и двигаюсь дальше. Оказываюсь за Генри в очереди к седьмой стене. «Хочешь пойти первый?» — спрашивает он. Я качаю головой и сосредотачиваюсь на стене. Выстраиваю план в голове от одного выступа к другому. Куда ставить ноги? Где поменять? Генри подходит к стене, цепляется босыми ногами за выступы странной формы. Мышцы его обнаженных рук напрягаются от усилий, которых ему стоит взбираться вверх. Я почти не думаю о нем, только о том, как движется его тело, как он продумывает свои шаги. Я собиралась использовать свою массу, чтобы подтянуться к высокому выступу по левую сторону стены, а он тянется направо. И меня восхищает, как он это делает, и меняю свою стратегию. Он застревает на месте, где приходится менять ноги, теряет хватку и падает в воду. По ходу падения выпрямляет тело, насколько может, как учил инструктор. Он подплывает к лестнице и вылезает из бассейна. Я взбираюсь по стене, слежу за ногами, прижимаюсь к скалодрому, насколько могу. Пару лет назад я несколько недель встречалась с писателем-путешественником, который очень любил скалолазанье. Брал меня с собой в зал, научил, как двигать бедрами, чтобы придать себе импульс, как найти вершину стены. Я стала ходить в зал, когда знала, что его там не будет. Тренировалась, чтобы впечатлить его при следующей встрече. Он оказался не из впечатлительных. Это я поняла довольно скоро, продвигаясь на более и более сложные склоны. Но я еще поняла, что меня это не слишком и волновало. Я пыталась привыкнуть к жизни в мире, где тренировки и успехи не влекли за собой овации ликующей толпы. Но со скалолазанием мне было легче. Сама стена поздравляла меня раз за разом, когда мои руки касались полосы, сообщающей, что я достигла вершины. «Ты молодец, Жак!» — будто шептала она. «Ты справилась?» На секунду вспоминаю того парня, пока поднимаюсь по стене. Я перестала ходить в зал, когда мы расстались. Слишком дорого и слишком много шансов снова с ним столкнуться. Но я помнила удовлетворение, с которым взбиралась. Помнила, каково это — решать стену как загадку, обхитрять ее, побеждать и видеть, как она за меня рада. Я борюсь с гравитацией, поднимаясь все выше. Мое сознание чисто, сосредоточено на задаче передо мной. На месте, где Генри пришлось сложно, я меняю ноги, как он до меня. Напрягаюсь изо всех сил, чтобы не соскользнуть руками с выступов. Раскачиваюсь, чтобы придать себе импульс, и дотягиваюсь ногой до выступа. Мне удается подтянуться достаточно, чтобы схватиться рукой за следующий выступ, и я прижимаюсь всем телом к стене и тянусь правой ногой, наконец поднимаясь выше. Дальше все относительно просто. Я с глубочайшим удовольствием дотрагиваюсь до вершины. Вот это я. Я могу быть такой. Я позволяю себе упасть в бассейн и ухожу глубоко под воду, наслаждаясь прохладой, избавляющей меня от липкого пота. На миг задерживаюсь в глубине, чувствую, как ноют все мои мышцы, как тянет мое плечо, и только потом поднимаюсь на поверхность за воздухом. Плыву к бортику, вылезаю из бассейна, обхожу заборчик и покидаю эту зону. На выходе меня ожидает Генри. Он выглядит глуповато со своей закрытой улыбкой. С меня капает вода, а я просто стою и смотрю на него. «Что?» — наконец спрашиваю я. И с этим словом что-то во мне раскрывается. Я не могу остановиться и тоже улыбаюсь. С минуту мне кажется, что он сам не знает, что мне ответить. Но тут отрывает от меня глаза и качает головой. «Ты меня переплюнула», — говорит он. «Ты сам напросился». Отвечаю я. «Правда». Соглашается он, снова глядит на меня и кивает. «Было весело», — говорю я, и такая перемена в моем настроении его, кажется, радует. Я больше не хочу его игнорировать. Хочу притвориться, что последних двух недель не было, что не было никакой единственной, и мы с ним ничем не отличаемся от любых двух людей в этом парке. Что мы с ним просто два человека. «Давай-ка», — — говорю я. «Ты купишь мне сейчас бутылку воды, а потом займемся падлбордингом». «Звучит как план», — соглашается он. «Мы с Генри идем по петляющей дорожке на другую сторону центра и останавливаемся у берега реки, где берем в аренду доски для падлбординга. Большинство людей, кажется, отплыли немного от берега и остановились, но перед нами целая река. «Просто не заплывайте дальше моста», — велел нам инструктор. «И я гребу подальше от толпы». Мы доплываем почти до самого моста, и я глубоко вдыхаю чистый воздух. Останавливаюсь, опускаюсь на колени, откидываюсь так, что лежу на доске с согнутыми коленями. Рядом со мной Генри садится на своей доске и опускает ноги в воду. Я смотрю в небо, такое голубое и бесконечное. «Я и забыл», — спустя минуту говорит Генри. «М-м-м?» — отвечаю я. «Какая ты на самом деле? Я давно тебя такой не видел. С Чикаго, наверное». «Ага», — холодно отвечаю я. «Интересно, кто же в этом виноват?» «Я, разумеется», — неубедительно говорит он. «Его ложь и моя отстраненность повисают между нами в воздухе. Но, наконец, я не выдерживаю. В чем твоя проблема?» Пресно спрашиваю я. «Можно конкретнее. В Чикаго ты сказал, что отчаянно желаешь вместе со мной спалить это шоу дотла. А потом что ты сделал? Запаниковал? Получил по рукам и вернулся в строй?» «Я работаю здесь уже 12 лет. Мои отношения с единственной, самой продолжительной за всю мою жизнь». На миг он умолкает, потом говорит. «Жарко. Я в воду». Он соскальзывает с доски. Вода доходит ему до груди. Мы оба в спасательных жилетах, так что он ложится на воду, облокотившись о свою доску. «Рассказывай, каким ты был до шоу?» «Чувствую себя как будто на собеседовании». «Тогда впечатли меня». «Не знаю». Он легонько плещет в меня водой. Я отвечаю тем же. «Ты знаешь, каким я был. Скрытным манипулятором с уродскими наклонностями?» Генри смеется. «Как скажешь». Он откидывает голову. Его темные волосы мокнут и прилипают к лбу. «Я перевелся сюда после первого года учебы с восточного побережья. Думал, мне поможет немного сменить обстановку». Гляжу на него через плечо. «Ты не похож на ребят с восточного побережья». Он вздыхает и почти говорит что-то, но останавливается. «В конце концов, я вернулся домой», — отвечает он. «Очевидно. А потом все как-то само собой произошло. Я ни к чему такому не стремился, оно просто случилось». «А ты позволил этому случиться?» — продолжаю я. «У меня по спине стекают ручейки пота, и мне приходится сильно напрягаться, чтобы концентрироваться». Есть какое-то рисковое чувство в том, чтобы слишком уж погружаться в историю Генри. Я вечно там теряюсь. Мне нравится слушать его, когда он говорит со мной, и себя, когда ему отвечаю. «Позволил. Я не, по крайней мере, не намеренно. На каком-то этапе я просто перестал пытаться вернуть управление машиной. И оказался здесь, заканчиваю за него». Он складывает руки, опускает на них подбородок. Наблюдает за мной. «Похоже, что так». Мне хочется скрыться и от жары, и от его напряженного взгляда. Я неловко плюхаюсь в воду, снимаю спасательный жилет и ныряю. Живо поднимаюсь обратно на поверхность и убираю мокрые волосы от лица. «Почему ты выбрал именно это место?» Спрашиваю, плывя обратно к доске. «Из-за того, что ты сказала тогда Маркусу на свидании». Говорит он, как будто это что-то очевидное. «О том, что когда ты гуляешь на свежем воздухе, ты снова чувствуешь себя человеком». Поразительно, какой эффект на меня оказывают его слова. Я вспоминаю тот момент, вспоминаю внезапное осознание, что я существую, что я не персонаж шоу, а настоящая, живая личность, думающая, чувствующая, страдающая. Помню, как от этой мысли у меня перехватило дыхание. Я существую. Я существую. В этот момент мое глупое сердце готово разорваться. Я вдруг выдыхаю, сама того не желая. С этим выдохом я будто бы избавляюсь от всего, что произошло за последние 2 недели, и с трудом сдерживаю водопад слез, наворачивающихся мне на глаза. Кладу руку себе на грудь и заталкиваю остаток обратно. Генри смотрит на мост позади нас и дает мне этот момент уединения. Это слишком личное. Я сглатываю комок в горле. Жду, пока ко мне вернется умение связно говорить. Ты должен уйти с шоу. Он дает словам впитаться. Мне кажется, ты не понимаешь, говорит он. Эта сцена до неправильности проста. Два человека плывут по течению в тени эстакады тихим осенним днем в Каролине. Полная противоположность единственной, где повсюду вычурные декорации и бессмысленные клише. Я бы хотел уйти ради тебя с шоу, сделать из этого большой жест. Ой, да заткнись ты, говорю я. Я даже не имела в виду, чтобы ты это делал ради меня. Так тебе самому будет лучше. Он встречается со мной пронзительным взглядом. А что потом? Учись быть счастливым, говорю я, подтягиваясь на доску и прижимая колени к груди. Сохну на солнце. Он ничего не говорит. Так мы и сидим молча. Потом я снова встаю на доску и гребу к уединенной бухточке. Я ложусь и греюсь на солнце, сняв с себя жилет. Генри следует за мной, садится рядом, немного позади меня. Его лицо скрывается за солнечными очками. Его кожа сияет на свету. Я часто представляю его таким, со скрытой улыбкой на губах. «Можно задать тебе вопрос?» – спрашивает Генри. Я молчу, и он продолжает. «Что здесь происходит?» «Не знаю», – отвечаю я. Сосредотачиваюсь на скрывшем солнце облачке. Прищуриваюсь и пытаюсь сообразить, есть ли вообще какое-нибудь сжатое объяснение этому. Для большинства уравновешенных людей я всегда оказывалась слишком сложной. Я чертовски хотела быть успешной, но еще больше мне хотелось казаться успешной. Вот что мною двигало. Когда у меня этого не выходит, я обращаюсь к мужчинам и алкоголю. Иногда это кажется мне порочным кругом. «И кто я?» — спрашивает он. «Алкоголь, мужчины или круг?» «Мне кажется, я тебя люблю», — говорю я, бросая взгляд в его сторону. «Или что-то в этом роде. Думаю, ты меня тоже любишь, но, может, и нет. С тобой не понять, ты включаешь и выключаешь свои чувства, как лампочку». «Ну, знаешь, нам все равно крышка». Он наклоняется вперед и приваливается лбом к моему плечу. Я выдыхаю. Я знала, что он не сможет признаться. «Я не хочу продолжать так же». Он легко касается губами кожи моего плеча и ждет, как я отреагирую. «Да?» Я тянусь и запускаю пальцы ему в волосы, наконец пересекая черту. «Да». «Я бы ушла с тобой», — говорю я, — «после Чикаго. Я вроде была несерьезна, но и наоборот». «Думаю, я это знал», — признается он. «И не смог отпустить». Я задумываюсь. «Но меня отпустить ты смог бы?» «Не знаю», — говорит он. «Я пытался, разве нет?» «Почему Маркус?» Задаю вопрос, не дававший мне покоя с Мексики. «Почему он стал для тебя последней каплей? После всего, что ты делал на шоу?» «Маркус?» Он вздыхает и проводит руками по волосам, прежде чем начать. Снимает очки, дает мне взглянуть ему в глаза. «Когда мы начали съемки в прошлом году, Маркус нравился всем, с кем только не говорил, но на экраны это совсем не работало. Мне потребовалось где-то неделя, но я наконец понял, в чем причина. Он подстраивался под своего собеседника. Ему удавалось идеально отразить любого человека, и поэтому он нравился людям. Он знал, чего они хотят, потому что, по сути, становился ими. Продавец из него был отличный. Так что я сделал самый логичный вывод. Посоветовал ему стать мной. Под конец сезона я уже не мог просто велеть ему признаться Шиллин в своих чувствах. Я должен был объяснить ему, что он чувствует, но как же он был хорош. Ему отлично удавалось озвучивать мои слова так, что они казались правдой. Черт, да практически все, что он говорил, казалось более искренним, чем любое сказанное мною слово. И это меня серьезно подкосило. Что я мог просто вложить ему свои мысли, и из него с ними выходил лучший человек, чем я. «Неправда», — говорю я. «Еще как правда. Тебе с ним поначалу тоже было легче, так ведь?» Я этого терпеть не мог, что ты с ним вместе. Потом не мог терпеть, насколько сам одержим этим. Он использовал то, что я ему дал, чтобы сделать больно Шейлин, а теперь использовал то же самое против тебя. Мне от этого тошно было. Мы смотрим друг на друга. Я знаю, что он тоже сейчас гадает. О чем я думаю? Мы всегда гадаем. Наконец я говорю. Почему ты не мог раньше мне это сказать? Моя мама умерла. Отвечает он как-то сдавленно и продолжает после слишком долгой паузы. Ты спросила, как я дошел до жизни такой. Моя мама умерла, и я от горя начал работать на единственной. Вот это твоя трагическая история. Знаю, что звучит это очень чертово, но скольких участников и участниц с такой же историей он продюсировал на этом шоу? Думаешь, я не знаю, насколько это слабо? Думаешь, я просто так не люблю о себе говорить? Все, что ты кому-то расскажешь, будет использовано против тебя, — говорит он. Это первое, чему я научился на единственной. Так что нет, я не говорю о своей мертвой матери. Он делает глубокий вдох, берет себя в руки. Это был рак, если тебе интересно, поджелудочный. Мне жаль. Бесполезно? Запоздало, — говорю я. Мне тоже. Он смотрит перед собой, и у него дергается челюсть. Та женщина. Сильная, умная, яркая женщина, которая меня вырастила, угасла и обратилась в ничто. Мне все время приходилось ей лгать, говорить, что она выглядит, будто идет на поправку. И от этого мне стало казаться, что обман делает больнее обманщику, нежели обманутому. Но как я мог о таком говорить? Я мог только не вылезать с площадки единственной и питаться чужими эмоциями и алкоголем, пока не начал чувствовать себя на краю человечности. Мне приходилось играть, когда покидал площадку, понимаешь? На шоу были только эмоции и проецирование, и... Он качает головой. И как-то так вышло, что я растерял все остальное по пути. Я почти смеюсь. Чертова ирония. Говорю, наслаждаешься чужой болью, потому что только так можешь позволить себе ее чувствовать. Это бред. Называть смерть матери поворотным моментом в моей жизни. Знаешь, что хуже всего? Под конец меня сломала даже не ее смерть, а ожидание. Я был студентом на другом краю страны, пил, принимал наркотики и, честно говоря, спал с невообразимо большим числом девчонок, а потом она заболела. И я вдруг вернулся в эту забытую Богом пустыню. Она так долго умирала, плакала каждую ночь, твердила, что хочет домой, в Малайзию. Перестала говорить по-английски, чтобы я не понимал ее. Замечательная вышла смесь боли и стыда. У нее выпали все волосы, мне приходилось ее мыть, и я ничего не испытывал, когда видел ее голой, или когда находила под себя, или глядя на то, как отец спивается до смерти вместо того, чтобы помочь. Я даже научился готовить панми, как ей нравилось раньше. Она съедала немного, улыбалась, говорила, какой я хороший сын, а потом ее этим тошнило. Она знала, что умирает, но я тоже знал. Она была готова уйти, но не могла. За две... чертовы недели до конца она перестала есть, пить, говорить. Она продолжала жить, но от нее ничего не оставалось. И от этого почему-то было только хуже, потому что вдруг она перейдет в следующую жизнь только с этими остатками. Это несправедливо. Он проводит свободной рукой по лицу, почти царапая, оставляет темно-красные полосы на коже. Я представляю, как он делает то же самое 12 годами раньше на другом солнечном пляже в одиночестве. Хватаю его за руку и не даю пустить кровь. Он сжимает мою ладонь. «Это просто», — говорит он. «Отдать им свои чувства. Легко сказать. Эй, помнишь, как твой дед покончил с собой? Ты не смотрела тогда на свою кожу с мыслью, а не разрезать ли мне ее, чтобы посмотреть, есть ли там внутри еще кто-то живой? Притворяться, что эта идея не имеет ко мне никакого отношения. Она всегда принадлежала им. Тишина вокруг нас кажется живой. Дышит, как будто не может без этого. Я чувствую свое сердцебиение там, где соприкасаются наши руки, где он держит меня, как будто боится, что я его отпущу. Я глубоко вздыхаю. «Это ты», — говорю, принимая осознание. Речь Маркуса об умирающем отце. Ты научил его, как и что сказать. Он престыжно пожимает плечами. Я узнал в нем себя, и он говорил со мной о раке своего отца так долго, что под конец я почти не мог дышать, потому что вернулся в прошлое, заново переживал мамину смерть. Я был так уверен, что смогу помочь ему, что ему будет легче, чем было мне. Почему ты не сказал мне об этом? Спрашиваю, сжимая его руку. Он сжимает мою в ответ, смотрит мне в глаза. Ты же знал, что я из-за этого чувствовала к Маркусу, но все равно позволил мне думать, что это его рук дело? Даже после всего? Хочешь сказать, ты бы мне поверила? Спрашивает он. Чтобы я тебе не ответил, ты не смиришься с тем, кто я на самом деле. Ответ неверный, говорю я. Нет, отвечает он. Я не думал, что верный. Хорошо. Ты права, знаешь, говорит он. На мой счет. У меня как будто выключатель для этого. Для любви? Наверное, не знаю. Он на меня не смотрит. Хочет, чтобы я все сказала за него, а я не могу. Я двигаюсь к нему по песку, забираюсь к нему на колени. Его пальцы скользят в мои волосы, убирают их от лица. Почему? Спрашивает он. Потому что... Сглатываю. Потому что мое сердце болит при виде тебя. Его губы накрывают мои, больше не мешкая. Рука забирается под завязки моего бикини. Я прижимаюсь к нему, нависаю над ним. Есть в этом что-то иное, открытое, как будто мы связаны, как никогда раньше. Его ногти скользят по моей спине, не царапают, но напоминают, как он впился в меня зубами в Чикаго. Он подается мне навстречу, я чувствую бешеный ритм его сердцебиения. Его свободная рука забирается в мои трусики, и его пальцы тотчас находят мое самое чувствительное место. Он легко привлекает меня к себе, отвлекает от того, что творит его рот, входит и выходит, пока у меня не сбивается дыхание. «Не кончай пока», — шепчет он мне на ухо. «Не указывай мне», — умудряюсь ответить я, но все равно позволяю ему взять контроль. Генри вжимает меня в песок, скользит языком от пупка к самой кромке трусиков, от которых он живо избавляется и слизывает воду с моей кожи. Он упирается плечами в мои бедра и проникает в меня языком. Больше жара, больше влажности. Я хватаюсь пальцами за его бронзовые обнаженные плечи, сжимаю, впиваюсь ногтями до крови и, наконец, кончаю, прижимаясь к нему и содрогаясь. Он кладет лицо мне на живот. Я пытаюсь перевести дыхание, делаю несколько вздохов и даже не думаю останавливаться. Не могу этого и представить. Тяну его за волосы, велю подняться по мне, а потом переворачиваю нас. Возвращаю себе контроль. Стягиваю с него плавки, обнажая его эрекцию. Дотрагиваюсь до него везде, сначала только руками, потом губами. Провожу по всей длине языком, прежде чем взять его в рот. Его тело напрягается подо мной. «Не кончай пока», — с широкой улыбкой говорю я, когда он начинает извиваться. Генри закрывает глаза и откидывается головой на песок. «Не тяни», — выдыхает он. Приближается ко мне, грудь к груди, и жадно стягивает с меня купальник. «Это публичное место, Жаклин», — шепчет. С улыбкой отрываюсь от него и ныряю обратно в воду, зная, что он последует за мной. Я не ошибаюсь. Он в воде по пояс, легко входит в меня, и у меня на миг перехватывает дыхание. Я смотрю, как запекается кровь у него на коже, а он входит и выходит, и сам не отдается ощущениям и мне не дает, пока, наконец, ни он, ни я не можем больше терпеть. Мы трахаемся, как двое сломленных людей с разбитыми сердцами, которые не могут толком ни уступить, ни отпустить. Когда все кончено, я падаю на него. Мы с ним липкие от пота, дышим отрывисто, а наши лица и волосы, и все, что выше талии, в песке. Я с головой ухожу под воду, мои волосы снова намокают и теряют весь объем. Генри плывет за мной, хватает сзади и прижимается своим обнаженным телом к моему. «Эй!» — спрашиваю шепотом. «Что-то не так?» Он прижимается щекой к моему теплому плечу и смеется. «Прости меня», — — говорит он, но не объясняет, за что. Женские откровения. Рекламный перерыв заканчивается. Бека и Брэндон улыбаются на камеру. Они сидят в двух креслах, друг напротив друга, на приподнятой платформе, лицом к лицу с участницами. Их улыбки окостенелы от количества ботокса, которым накачаны их лица. Бека. Добро пожаловать на откровение 32-го сезона «Единственный». С нами снова прекрасные участницы сезона. Камера оборачивается и показывает всех участниц. Они сидят в два ряда, каждая в красивом платье. По порядку, в котором покинули шоу. Рики занимает последний стул в нижнем ряду, как последняя выбывшая участница на момент выхода откровений в эфир. Зрители довольно аплодируют. Брэндон. Думаю, нельзя и дальше игнорировать слона в комнате. Аля прикрывает лицо, она уже смеется. Бека. Вот именно. Давайте поговорим о девочке, которую все так любят ненавидеть. Жак Мэттис. Зрители неодобрительно гудят. Начинается монтаж. Жак выходит из лимузина и кричит приветствие Маркусу. Ханна за кадром. Она такая расчетливая. Жак во время интервью. Другие девочки, я о них совсем не думаю. Клип быстро показывает, как Жак наезжает на Стейшу на первом свидании, говорит Ханне, что то ни за что с ней не сравнится, и отмахивается от Кэди во время ее последней коктейльной вечеринки. Жак у бассейна в особняке ночью. Ты должен мне такое говорить, чтобы я не потеряла интерес к этому дурацкому шоу. Кэндл, рыдая во время интервью. Она просто ужасна. Жак снова у бассейна. Кажется, я плохой человек. Кадр меняется. Жак плачет во время интервью в Канкуне. Жак. Видимо, я просто очень хочу быть любимой. Маркус во время интервью в родном городе Жак. Маркус. Две другие девочки уже признались, что любят меня. Жак пока что нет. Застенчиво улыбается. Наверное, она хочет, чтобы я понервничал, как всегда. Шей у бассейна в окружении других девочек. Шей. Как думаете, на что она готова ради победы? Кадр меняется. Закрытая дверь, плеск воды, затем шепот. На экране субтитры. Жак шепотом за кадром. Отправь Энди домой. Сегодня. Черный экран, затем обратно к девочкам на сцене. Некоторые ухмыляются, некоторые выглядят удивленно. Ханна одними губами говорит «Вау!» Бека. «Энди, хочешь начать?» Энди сглатывает, будто готовясь что-то сказать, но останавливается, прижимая руку к груди. Кэди нежно поглаживает ее по плечу. Энди. Мне было очень тяжело снова переживать свое расставание с Маркусом, потому что на экране видно, насколько я была тогда потрясена. Это было как гром среди ясного неба. А теперь, когда я знаю, какие негативные намерения это вызвали, мне просто очень-очень тяжело. Брэндон, что бы ты сказала, Жак, будь она здесь сегодня? Энди, у твоих действий есть последствия. Мы не фигуры на доске, чтобы так от нас избавляться. Ханна. Жак ни за что не хотела видеть в нас всех людей, а теперь требует, чтобы мы ей сочувствовали из-за того, как она выглядит на шоу? Меня это убивает. Мы все видели. Рики, оборачиваясь к Ханне, сидящей в ряду с ней. Жак никого не просит ей сочувствовать. Насколько мне известно, она вообще ни слова не сказала с премьеры шоу. Кэди, потому что она слишком большая трусиха, чтобы взглянуть в лицо своим поступкам. Рики. А может, потому что, вопреки всем вашим обвинениям, она пришла на шоу не ради подписчиков в Инстаграм? Аля. Да ладно, Рики, не надо ради Жак с цепи срываться. Грейс Энн. Мы все слышали, что ты ей сказала на прощание. Она сказала, что тебя любит. Бонни ядовито усмехается. А ты ответила, но не настолько, чтобы меня не использовать. Что это вообще значит? Что она тебя заставила сделать? Рики отворачивается и скрещивает руки на груди. Рики. «Разве ты не ушла домой в четвертом эпизоде?» Толпа ликует. Брэндон. «Но это интересный вопрос, Грейс Энн. Рики, не хочешь рассказать, что произошло между вами с Жак? Может, скажешь еще что-нибудь в защиту подруги?» Рики поджимает до губы. Тщательно все обдумывает. Рики. На этом шоу всем приходится несладко, но я знала, что Жак всегда будет на моей стороне. Она всегда готова заступиться за тех, кто ей дорог. Но ей сложно доверять другим людям. Рики, обо всем остальном лучше пусть расскажет она сама. Под жиденькие аплодисменты камера возвращается к Бекке. Прекрасный и беременный, одетый в оранжевое платье-кафтан. Она кивает. Бекка. Отлично сказано, Рики. Бекка и Брэндон представляют следующий сегмент. Неудачные дубли.